Знакомство с профессиями. Врач скорой помощи. Моя подруга — врач скорой помощи. Сейчас расскажу, как я с ней познакомилась. Мы с папой пошли в поход. Когда мы взобрались уже почти на самую вершину горы, я нечаянно поскользнулась и упала. Было очень больно. Нога сразу распухла. Папа нашел подходящую ветку и наложил шину, а потом нес меня на руках до ближайшего домика в горах. Там хозяйка внимательно осмотрела мою ногу, а потом сказала: «Да уж, Маша, похоже, ты сломала ногу. Ты не сможешь сама спуститься с горы. Я вызову спасательный вертолет. Он заберет тебя отсюда в больницу». Вскоре мы услышали шум приближающегося вертолета. Он должен был аккуратно приземлиться и не зацепиться лопастями за макушки деревьев. Ну и пыль еще он поднял. «Привет», — сказала врач, выходя из кабины вертолета. «Сейчас я сниму шину и наложу специальную надувную, чтобы лучше зафиксировать ногу. Сперва будет больно, но боль быстро утихнет». Меня положили на мягкие носилки, и врач Аня внимательно осмотрела поврежденную ногу. «Лучше всего отвезти тебя прямо сейчас в больницу на вертолете», — сказала Аня. Она пристегнула меня двумя ремнями к носилкам, а затем вместе с пилотом понесла к вертолету. Носилки, на которых я лежала, поместили в вертолет через широкий грузовой люк. Там было очень тесно и много разных приборов. Они необходимы, потому что иногда пациентам уже во время полета требуется медицинская помощь. «К сожалению, твой папа не сможет полететь вместе с нами. Он просто не поместится. Но я все время буду с тобой», — успокоила меня Аня. Папа сказал, что постарается как можно быстрее добраться до больницы. И вот вертолет взлетел. Пока мы летели, в животе у меня щекотало, прямо как на американских горках. Я почти забыла про свою ногу. Через некоторое время вертолет мягко приземлился на вертолетной площадке позади больницы. «Мы на месте! Выходим!» — крикнула Аня. Снаружи нас уже ждал другой врач. «Познакомься, это Стефан. Сегодня он дежурит в неотложке. Он тебе понравится», — улыбаясь, сказала Аня. Меня положили на тележку-каталку и повезли в больницу. «Мне нужно обратно к вертолету», — сказала Аня. «Если вдруг снова поступит вызов, мы должны сразу взлететь. Но я очень скоро навещу тебя. Обещаю». Стефан отвез меня в рентген-кабинет. Там нас встретила медсестра. Они переложили меня с каталки на стол. «Это рентгеновский аппарат», — сказал Стефан. «С его помощью мы сделаем снимок сломанной кости. Это быстро и совсем не больно». Стефан надел тяжелый жилет. «Рентгеновские лучи вредны для здоровья, поэтому мы надеваем свинцовый фартук, чтобы защититься от излишнего излучения». На рентгеновском снимке было четко видно, в каком месте сломана кость. Эх, Стефан отвез меня в гипсовую. «Сначала мы наложим обычную белую гипсовую повязку, а потом, когда спадет отек, можно будет сделать такой же гипс, как вон у того мальчика. Такая повязка гораздо легче гипса. Бинты сначала смачивают водой, а потом оборачивают вокруг твоей ноги. Они быстро затвердеют и будут фиксировать ногу, пока не срастется кость. А еще ты сможешь выбрать любой цвет. Там под раковиной есть несколько образцов. Думаю, я выберу этот ярко-зеленый. Это мой любимый цвет». А потом, наконец, пришел папа. Было видно, что он очень устал. Неудивительно, ведь ему пришлось спускаться с самой вершины горы. Я сразу рассказала ему, как все прошло. Потом в палату вошла Аня. «Привет, как ты себя чувствуешь? Я принесла тебе модель спасательного вертолета. Если будет скучно, можешь поиграть в спасательную операцию. А одеяло будет снежной вершиной. Через несколько дней, когда ты уже сможешь потихоньку ходить, я снова приду», — пообещала она. покажу тебе машину скорой помощи. Я уже несколько дней в больнице и неплохо хожу на костылях. Сегодня Аня заберет меня на пару часов и покажет мне машины скорой помощи в гараже. «Видишь этот маленький автомобиль? На таком ездит участковый врач», — объясняет Аня. «Обычно он ездит на несрочные вызовы. А если случается что-то серьезное или больному нужно в больницу, приезжает карета скорой помощи. Если на дорогах большие пробки или до больного не добраться на машине, мы летим на вертолете». Теперь Аня показывает мне салон большой машины. В шкафах и ящиках хранятся разные приборы. Вот это аппарат ЭКГ. С его помощью наблюдают за биением сердца больного. Вон там тонометр, шприцы, лекарства и много других важных вещей. Все это нужно для того, чтобы незамедлительно начать лечение. С пациентами, у которых инфаркт, инсульт или заболевания легких, нужно действовать быстро, чтобы избежать осложнений. Аня показывает мне чемодан для экстренной помощи с аппаратом искусственной вентиляции легких, который висит на стене, чтобы врач мог в любой момент схватить его, выпрыгивая из машины. «Все должно быть хорошо уложено и закреплено», — объясняет она. «Иначе во время движения приборы будут летать по салону. Иногда приходится ехать очень-очень быстро». Аня считает, что работа на скорой помощи зачастую может быть опасна. Иногда водителю приходится на большой скорости нестись по забитым улицам и постоянно обгонять других участников дорожного движения. Даже если сирена и мигалки включены, машину иногда замечают слишком поздно. Нужно очень внимательно следить за дорогой, чтобы не попасть в аварию, иначе нам самим понадобится скорая. Совсем скоро меня выпишут из больницы. Аня пришла ко мне еще раз, чтобы попрощаться. Она принесла белый картонный чемоданчик, на который наклеила красный крест. «Там внутри бинт, пластырь и гипсовая повязка», — говорит Аня. «Сможешь потренироваться на медвежонке? Может быть, тебе понравится, и ты захочешь стать врачом скорой помощи». Думаю, это отличная идея.